Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш научный радиосеминар. Тема нашей сегодняшней беседы – практическая психология и веды. Сегодня мы поговорим о том, какие психологические проблемы мешают человеку в его практической деятельности и в том числе в духовной практике. У нас в гостях кандидат психологических наук Николай Борисович Шкопоров. Его духовное имя – Нимай Пандит Дас. Здравствуйте, дорогие друзья. Простите, пожалуйста, прежде чем мы начнем беседу по существу, я хотела бы вас спросить, не могли бы вы рассказать нашим слушателям, что такое практическая психология и когда вы лично начали этим заниматься? Практическая психология – это та отрасль психологии, которая конкретно направлена на решение каких-то практических задач. Среди этих задач мы можем упомянуть экспертизы, например, мы можем упомянуть, скажем, различного рода мероприятия, которые связаны с производством, направленные на его улучшение, на повышение производительности труда. И в частности, вот я бы хотел сейчас, может быть, несколько слов сказать о практической психологии как психологии помощи. Мы, конечно, живем в обществе, и мы являемся общественными живыми существами. Но удивительен тот факт, что вот в нашу эпоху мы с трудом совершаем вот это действие помощи другому. Просто потому, что у нас не хватает знаний. И вот профессия практического психолога – это та профессия, которая помогает восполнить этот пробел, в частности, и для тех людей, которые хотят или занимаются уже духовной практикой. Вот. Таким образом, это составляет какой-то важный такой аспект нашего такого межчеловеческого общения, нашего, собственно, человеческого бытия. Конкретно я сам стал заниматься практической психологией примерно года с 83-го. Таким образом, может, уже 13 лет я занимаюсь разными видами помощи людям. И я мог бы рассказать о том, какие это виды. Вот. Ну, я могу упомянуть некоторые из них, такие как, например, консультирование, которое, безусловно, полезно для людей, которые на нем нуждаются, и тренинг. Скажите, пожалуйста, сейчас вот речь идет, если о людях, которые уже встали на путь духовной практики, как практическая психология, о которой вы говорите, как она может помочь этим людям? Вы знаете, люди, которые встали на путь духовной практики, как бы находятся в таком промежуточном положении. Если они не являются чистыми преданными, если они не достигли уже высот бхакти, то их промежуточное положение – это положение, когда они уже в той или иной степени отошли от материального образа жизни, но еще в какой-то мере не пришли к, собственно, духовному образу жизни. И вот это называется проблемой. Это проблема уже потому, что выбор как бы не сделан окончательно. Представьте себе человека, который сидит между двух стульев. И вот это сидение... Положение явно неудобное. Положение очень удобное, я с вами согласен. И вот мы должны помочь такому человеку. Явно, что первый стул, на котором он был, ему уже не стоит выбирать, но как бы ему лучше выбрать второй стул. Вот. И таким образом речь идет о том, что у человека, находящегося на вот таком духовном пути, есть проблемы, связанные с его умом. То есть вот с сферой его умственной деятельности. И нужно разобраться в этой сфере его умственной деятельности. А обычно мы замечаем, что люди, общаясь между собой вот по поводу таких проблем, могут сказать, например, следующее. Все твои проблемы в уме. И, пожалуйста, там успокой свой ум или там что-то решай со своим умом. Но это еще не является консультированием. Это может быть тот или иной вид общения, можно его как-то классифицировать. Но это еще не консультирование, хотя бы потому, что человек, который так говорит, он не испытывает должного сострадания к другому. Он просто от него может отмахнуться или просто как-то ему что-то посоветовать, кому-то ему направить. А конкретно же роль психологическая здесь такова, что мы не закрываемся от людей, которые к нам приходят, и должны с ними работать, и должны разбираться в их уме. Простите, пожалуйста, да. Вот тогда у меня возникает такой вопрос. Вы говорите, в основном сейчас речь у нас идет о людях, которые только-только начали идти по духовному пути. Да. И, конечно же, люди приходят со своими проблемами, со своими какими-то комплексами, со своими какими-то, очевидно, психологическими травмами или проблемами, правда? Да. Вот как можно помочь им? И вопрос еще такой. Скажите, все вот эти комплексы, например, наши, они ведь так или иначе, очевидно, связаны с нашей индивидуальной кармой, не правда ли? Да. Так вот, когда человек приходит с теми или иными проблемами, то эти проблемы действительно могут быть укоренены в его жизни с его раннего детства. Он может просто продолжать так или иначе тот образ жизни, который у него был. Он этот образ жизни усвоил от своих родителей, например, и продолжает, в общем-то, жить таким образом. То есть как бы сохранить, начать как бы и духовную жизнь, и в то же время сохранить материальную. Вот. И это сохранение обычно является конфликтным. То есть человек испытывает трудности, он начинает испытывать трудности разного рода. И необходимо помочь ему. Помочь ему в чем? В первую очередь помочь ему разобраться в этом. Потому что, наверное, никто другой, кто просто не интересуется, скажем, в такой степени человеческой природой, не сможет или не захочет это сделать. И поэтому кто-то должен это делать. Вообще говоря, конечно, роль духовного фактора мы не можем здесь недооценивать. И, безусловно, что эти вещи могли бы сделать люди, которые просто по своему уровню духовного развития значительно выше. Но, во-первых, с такими людьми мы видимся редко. Во-вторых, даже если они есть, они очень заняты в наше время. То есть такова наша ситуация. Эти люди очень заняты. У нас нет возможности пользоваться вниманием таких людей часто. Да, вот мы же часто говорим, правда, да. Что наши духовные учителя, они как бы являются нашими, они как бы излечивают нас от болезни материального мира, правда? Да. Они как бы врачи, которые врачуют нашу сущность. Но вместе с тем нельзя, в общем-то, отрицать и того факта, что духовные учителя порой действуют не сами, они используют каких-то людей, числа преданных, которые могут помогать тем или иным их ученикам или тем или иным преданным, тем или иным людям. И это, таким образом эта помощь может быть косвенной. Следовательно, если духовный учитель занят, если он отсутствует, он уехал, находится в каком-то другом городе, то, разумеется, психологическая служба может сыграть свою роль. Тем самым, как бы, я не хочу сказать, выражая при этом намерение духовного учителя, но тем самым помогая ему. Потому что бывают такие случаи, когда, например, можно сравнить с храмом, когда духовный учитель еще не пришел, но в разгаре уже идет воспевание святых имен, киртан. Вот, и когда он заканчивается, приходит духовный учитель, который как бы перехватывает или берет, лучше сказать, эстафету, и уже дает лекцию потом. Так вот, конечно, все в этом процессе заинтересованы в том, чтобы был какой-то посредник, который мог бы помогать людям в отсутствии вот духовных лидеров, тем, чтобы просто вместе с этими людьми разбирался бы в их внутренних проблемах, не отступая от их проблем, не отказываясь от них, а просто вникая в них и пытаясь показать этим людям, как, собственно, эти проблемы тормозят их прогресс, как они тормозят их духовное совершенство. Вот. Простите, пожалуйста, да. Николай Борисович, да. Значит, как я поняла из того, что вы говорите, существуют как бы две основные проблемы у людей, которые вступают на духовный путь. Одна проблема общая для всех. То есть все люди, которые вступают на духовный путь, они несут за собой груз всяких материальных привязанностей и так далее. И поэтому наша задача, вот ваша, в частности, задача этой ведической психологии, это помочь им разобраться, кто же они есть на самом деле, то есть избавить их от невежества, Это одна задача практической психологии, общая для всех людей. Но есть еще ведь и индивидуальные, у каждого свой тип тела, есть какие-то индивидуальные психологические проблемы. Вот как с этим быть? Дело в том, что практическая психология преимущественно имеет дело с индивидуальными психологическими проблемами. То есть нет таких проблем, которые были бы какими-то коллективными проблемами. Трудно представить такую проблему. Вот, поскольку если человек обращается, например, с какой-то проблемой, то он обращается индивидуально. Он даже не всегда, может быть, и сообщает об этом кому-то еще другому. То есть третье лицо обычно в этом процессе не участвует. И, разумеется, что это решается индивидуально. Вот. А как индивидуальный процесс, это, разумеется, процесс работы в той или иной степени, это процесс работы с кармой этого человека. А, разумеется, есть такое понимание этого вопроса, что с кармой, как бы, карму как бы человек должен сам пережить. Но, с другой стороны, есть и другое в этом направлении наставления, что которые мы можем почерпнуть из шастр, а что если мы видим, что кто-то страдает, то мы должны этому человеку помочь. То есть вот это как бы другая сторона. То есть мы не вмешиваемся в этот процесс каким-то таким, ну, уж чрезмерным образом, но мы помогаем этому человеку. И эта помощь, конечно, будет индивидуальной. Но, вы знаете, я хотела задать еще такой вопрос. Ведь на Западе, например, широко распространен и очень популярен метод психоанализа. Скажите, а чем отличается тот метод, который предлагаете вы, метод ведической психологии, практической ведической психологии, если можно так сказать? Да, и я бы назвал этот метод, я думаю, что вот как предмет будущей книги, он будет так и называться, структурный анализ. Это не совсем то же самое, что вот структурная психология, известная в истории психологии, но это немного другое. От психоанализа или любой другой известной практической психологии, психологической практики, по-другому можно даже сказать, что в русле психологии есть и своя какая-то практика, это отличается тем, что мы как бы выходим за рамки того, что определяется для другой психологической школы незыблемым, а именно каждая школа так или иначе полагает, что тело является необходимым компонентом психического процесса. Поскольку мы так не считаем, то, соответственно, у нас и подход к этому несколько иной. Это следует понимать так, что мы относимся к этому как к такому феномену приходящему. Между тем, другие психологические школы, конечно, не относятся к этому как к приходящему, и во всем исходят, во многом исходят из телесных представлений. Может быть, эти телесные представления являются неявными, то есть они не заданы как таковые, они не являются описанными в этих трудах как некий специальный вопрос, но они так или иначе подразумеваются. И в отличие от этого мы не подразумеваем вот это самодавляющее влияние телесности, поскольку для каждого человека есть определенный выход в будущее. И этот выход может быть духовным, а может быть и каким-то, может быть, улучшенным, материальным или еще каким-то. То есть, в принципе, просто помощь психолога здесь заключается в том, чтобы укрепить веру человека в то, что вот эта тождественность тела и духа, тела и психического содержания является временным явлением. Что то, из-за чего мы расстраиваемся в действительности, является не подходящим для переживания. И в Бхагавад-гите, например, в стихе 7.2, как помнится, как раз об этом говорится. «Слабость заставила меня утратить всякое самообладание. Я уже не знаю, в чем же мой долг. Укажи мне верный путь». Теперь я твой ученик, поручаю тебе мою душу. Прошу, научи меня. И дальше Кришна отвечает на это в следующем стихе 11.2. Он говорит, произнося эти слова, ты скорбишь о том, что недостойно горя. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. И поэтому, разумеется, эта мысль, которая, в общем-то, может быть, покажется некоторым из слушателей необычной, она вполне является естественной, если мы признаем реинкарнацию. То есть, если мы признаем реинкарнацию, то есть, если мы признаем то, что наша жизнь не является одной единственной, то тогда нам просто нужно усилить нашу веру в этот процесс и понять, что есть определенный как бы вывод из этого состояния множественности рождения, множественности воплощений. Вот. Простите, пожалуйста, Николай Борисович, еще такой конкретный вопрос. Я все время пытаюсь вывести вас на такой конкретный разговор. Да, да. Вот, допустим, я пришла к вам на консультацию, да? Да. И у меня есть какие-то мои собственные проблемы, закомплексованность, вот, да, скажем, в какой-то области. Я пришла к вам для беседы. Что конкретно может предложить практическая психология? Какие методы? Вы могли бы просто, чтобы радиослушатели услышали это? Какие методы предлагает эта наука? Если человек приходит с каким-то вопросом, то прежде всего он должен рассказать об этом. Угу. То есть он рассказывает о том, что его беспокоит. Это, в общем, немного напоминает процедуру посещения врача. То есть, но только у врача мы рассказываем о том, о тех болевых симптомах, которые беспокоят нас. Но вот практический психолог выслушивает то, что касается наших душевных беспокойств. Вот. И этих беспокойств может быть достаточно много. Просто нужно о них рассказать. И вот этот рассказ, в общем-то, уже сам по себе является терапевтическим таким, скажем, мероприятием. Потому что если человек пришел для того, чтобы выговориться, то у него такая возможность будет. Он действительно может рассказать о том, что он считает своей проблемой, и после этого ему может стать легче, то есть может наступить осознание даже того, почему он страдает. То есть можно так понять, что роль психолога в данном случае – это роль человека, который доброжелательно выслушивает исповедь своего пациента, да? Да, но не только. Эта роль сводится не только к этому, потому что некоторые пациенты или клиенты, можно назвать их так, они имеют проблему более сложную, чем та, которую можно было бы просто выговорить как-то или выплакать в жилетку психолога, можно назвать это так даже, действительно, нужно иметь кого-то, кому можно поплакаться в жилетку. Так вот, может быть, эта проблема такова, что психолог должен задать какие-то вопросы. И вот если такой человек ко мне придет в очередной раз, вот сегодня, наверное, то я выслушаю его и потом буду ему задавать вопросы. То есть нужно не только слушать, но и задавать вопросы этим людям для того, чтобы понять, по крайней мере для себя, в чем причина их страданий. И обычно вопросы мы стараемся выстраивать таким образом, чтобы путем ответов на эти вопросы человек как-то постепенно подходил к осознанию того, что же его в действительности беспокоит. Потому что его рассказ о том, каково его беспокойство, может еще не совпадать полностью с той реальной проблемой, которая у него есть. И поэтому нужно подвести его к осознанию этой проблемы и помочь ему понять, что же это в действительности такое. И вот это его живой инсайт, это его жизненный такой инсайт, жизненное такое осознание, как бы такое понимание более глубокое того, что с ним происходит, уже является терапевтическим. То есть оно избавляет его от тех беспокойств, которые у него есть. Он начинает понимать, что он должен делать. То есть это не только слушание, но и задавание вопросов. Это не означает, кстати, в этой связи, что это какие бы то ни было советы. Вот мы стараемся советов не давать, потому что совет очень легко давать, но очень трудно его воплощать в жизнь. Вот. Это известно. И поэтому лучше, чтобы человек смог взять ответственность на себя, потому что речь идет именно о его ответственности в этой ситуации, о том, что он должен стать более серьезным. Например, скажем, ребенок убежал из дома. Вот было в одном журнале такое, что один из лидеров ИСККОН пишет матери, которая спрашивает, где же ребенок. Он пишет так: А если этот человек, ваш сын, серьезно относится к сознанию Кришны, к искону, то, скорее всего, он проявит себя в какой-то лучшей человеческой стороны. Если же он так себя не проявит, скажем, не позвонит, не приедет, не объяснит там свое поведение, свое там убегание и так далее, то, следовательно, он относится к искону, к сознанию Кришны не очень серьезно. Вот. И вот, в частности, задача психолога заключается в том, чтобы повысить серьезность человека к самому себе. Потому что иногда люди думают, что после того, как они стали заниматься духовной практикой, то все будет происходить автоматически, без всяких усилий, просто само собой. И удивляются очень, когда этого не происходит, когда все происходит как-то по-другому. И просто нужно, видимо, включить в нашу эту совместную работу индивидуальную в той или иной мере, в зависимости от того, кто этот человек, там, каков его возраст, каков его опыт жизненный и так далее. Вот. Также вопрос об ответственности. Здесь же, сюда же также относится вопрос о каком-то моральном переживании. То есть, в принципе, если речь идет о конфликте, то значит необходимо, чтобы человек как бы осознал также и свою моральную ответственность. Вот. И вот к этому все сводится, чтобы мы помогли этому человеку в его духовных исканиях стать более ответственным и более интеллигентным. Вот. Простите, пожалуйста, а когда, значит, самое главное все-таки вот для практического психолога – это уметь грамотно поставить вопросы по отношению к той или иной личности. Это процесс, как я понимаю, очень индивидуальный. Да. Скажите, а есть вот такая форма общения, анонимная форма общения, как телефон доверия существует? На Западе это тоже широко распространено, да и у нас сейчас уже такой опыт имеется. Скажите, как это отличается все-таки? Вот в чем существенная разница? Я имею в виду не существо проблемы, не содержание, а именно методика. Вы знаете, нельзя сказать, что телефон доверия является уж такой анонимной формой совсем. Дело в том, что сами работники телефона доверия, как вот они работают, они все-таки ориентируются на человека. То есть это не просто безличный ответ, там, скажем, мы можем в библиотеке, например, встретить гораздо более анонимные отношения, хотя наши отношения складываются не по телефону, а непосредственно. Но по телефону доверия это складывается все гораздо более серьезно. Почему? Потому что контакт устанавливается между специалистом, психологом и тем, кто звонит, то есть абонентом, непосредственно личностный. Это личностный контакт. И они понимают друг друга, понимают, о чем идет речь. Именно поэтому в силу этого понимания, в силу этого целостного контакта удается помочь этому человеку, который звонит откуда-то там, неизвестно откуда, может быть, из телефона автомата, поздно ночью иногда, он должен принять какое-то решение. И вот ему не с кем поговорить, нет никого рядом. И вот тут этот личностный контакт, он может ему помочь. Этот личностный контакт основан на сострадании. То есть, в принципе, вот вы видите, как все получается. А, вообще-то говоря, мы все должны быть сострадающими. Но мы порой не знаем, как это сделать. Мы просто не знаем, а как сострадать, как помогать. Вот. И поэтому необходима психологическая служба. Она поэтому и необходима, что мы недостаточно хорошо еще представляем себе, как это делается. Когда мы вырастем до такой степени, когда мы будем прекрасно представлять, как это делается, и наша среда нашего общения будет вполне духовной и вполне, так сказать, зрелой, то тогда, конечно, может быть, в этой службе не будет такой необходимости. Потому что каждый сможет другому помогать, они просто будут понимать, как это делать. Но сейчас время такое еще не пришло. И поэтому, как бы, если нет возможности это делать просто спонтанно в силу нашего определенного воспитания, то приходится прибегать к услугам профессионалов. Вот. И, разумеется, есть надежда, что эта профессия не является вечной, особенно в русле духовного развития человека, и что потом она не станет нужна, потому что все уже станут в той или иной мере ведическими психологами. Будут, сами по себе. Да, сами по себе, да, просто в силу воспитания высокого уровня духовного развития. Понятно. Тогда у меня еще один вопрос. Да. Когда человек, у человека есть какие-то проблемы, особенно если это интимные проблемы, скажем, проблемы, связанные с взаимоотношением между мужем и женой в семье, между родителями и детьми, то он хочет, конечно, он хочет об этом рассказать, но в первую очередь он хочет рассказать это человеку, которому он доверяет. Понимаете, вот можно ли быть уверенным, что наши психологи, практически психологи, психологическая служба, что там будут люди, которым действительно можно доверять? Или в силу профессиональной подготовки и наработанных каких-то апробированных методов любой человек может давать такие советы? Это вопрос, вы понимаете, о личности психолога. Да. Вы знаете, поскольку вообще-то везде, во всем мы не можем испытывать ко всем доверие. Мы так устроены, что мы к одним людям испытываем доверие, а к другим не испытываем такого же доверия. Вот. То есть уровень доверия как бы к разным людям будет разным. И то же самое, конечно же, распространяется и на психолога. Именно поэтому возникает вопрос такой, что если клиент не доверяет кому-то, то он просто может, наверное, выбирать себе специалиста, которому он больше доверяет. Потому что критериями доверия в данном случае могут даже быть не столько какие-то профессиональные качества, которые могут, там, скажем, быть более такими заметными у одного человека по сравнению с другим. Но критерий доверия может быть внешним. То есть просто там, манера себя вести, улыбка, там, взгляд, может быть поводом для доверия. Mm-hmm. И если мы этому человеку доверяем, то, конечно, вот с таким специалистом, может быть, удобнее было бы поработать. Просто таким образом. Кроме того, существуют еще какие-то очень тонкие закономерности на уровне, скажем так, вот назовем это так, эфирного тела нашего. И эта совместимость вот эфирного тела, которая иногда вот в такой научной, скажем, парапсихологической литературе обозначается как биополе. Биополе mm-hmm. это не что иное, как мне представляется, как вот сфера вот тонких энергий нашего mm-hmm. тела. Mm-hmm. Вот. И есть определенная, видимо, совместимость вот какая-то такая эфирная. И не только вот эфирная, а и более тонкая, то есть умственная, интеллектуальная совместимость, эгоическая совместимость, и даже, может быть, я не боюсь этого слова, духовная совместимость. То есть какие-то люди могут быть совместимы в этом плане. Они, конечно, могут искать, выбирать друг друга в этом плане, если им требуется консультация. И поэтому вопрос личности консультанта или тренера или терапевта решается путем выбора. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Только таким путем, потому что тот, кто является для одного приемлемым, совместимым, может оказаться недостаточно совместимым для другого. Вот. Следовательно, мы можем решить вопрос со службой, если это таковая вот у нас будет, такая уже какая-то организация, которая занимается этой помощью, то здесь можно, как и в обычной медицинской поликлинике, искать себе более подходящего доктора, который нас устраивает по своим личностным качествам или по своим определенным манерам, по своим взглядам, вот, и с ним работать, уже добиваться какого-то успеха вместе с ним в этой совместной работе. Простите, тогда у меня к вам еще один вопрос. И это как бы вопрос на засыпку. Да. Значит, вы говорите о необходимости сейчас психологической службы, и, в общем, я с вами согласна. Но не кажется ли вам, что необходимость такой психологической службы связана в основном с тем, что у нас не налажен еще внутри людей, которые, скажем, вот приходят к ведической философии и практикуют практику бхакти-йоги, еще не налажен сам процесс общения друг с другом. вайшнавы и начинающие вайшнавы, они еще не умеют общаться друг с другом и на начальном неофитском уровне, и поэтому не получается общение, ну, то, что мы называем со старшими преданными, то есть с людьми более духовно продвинутыми. Может быть, действительно, так оно и есть. Может быть, необходимость этой службы психологической вызвана как раз вот этим, ну, как бы, может быть, это болезнь роста или недостаток, недостаток, который мы сейчас имеем. Да, конечно, то, что молодые преданные, молодые еще в духовном отношении люди испытывают определенные трудности, это дело понятное, потому что в будущем они смогут компенсировать эти недостатки. Но неумение общаться, разумеется, не является просто чисто функциональной такой характеристикой человека, но проистекает из каких-то его генетических, что ли, из каких-то его внутренних сторон. И вот эти внутренние стороны как раз и должны быть подвергнуты некоторой коррекции, потому что речь идет об уме. Вот. То есть мы должны позволить человеку взглянуть на себя как бы, ну, со стороны. Вот. То есть, если мы действуем определенным умственным образом, а ведь, собственно, перестав действовать как тело, соблюдая регулирующие принципы, мы так или иначе действуем с точки зрения ума. То есть имеем как бы определенные такие тонкие, что ли, стремления к тому, чтобы занять определенные положения, чтобы получить какое-то, скажем, удовлетворение от духовной практики. Между тем, как удовлетворение, конечно, как известно, может быть получено от самого процесса, когда мы уже становимся более духовно зрелыми, когда сам объект духовной практики, то есть верховная личность Бога, становится для нас привлекательной. Но вот она пока еще не стала, эта личность не стала еще достаточно привлекательной для нас. Мы это ощущаем, да, есть какие-то трудности. И мы действуем пока на каком-то там своем ментальном уровне, в той или иной степени, да, мы все формально соблюдаем, у нас нет никаких там, со стороны как бы нет никаких претензий к нам, но в то же время мы это делаем как бы без надлежащего уровня любви. То есть это как бы не делается с той долей души, с которой это должно делаться. И поэтому, разумеется, это не приносит удовлетворения. Но, значит, где-то есть что-то такое, какой-то резервуар, в который все наши усилия направляются. И этим резервуаром по праву может быть назван ум. То есть вот как нам добиться того, чтобы мы могли контролировать свой ум, этот резервуар наших желаний, так сказать, источник их средоточия. Для этого необходимо, чтобы кто-то со стороны смотрел на нас. Может быть, хорошо, если старший преданный все время смотрит на нас. Но, во-первых, старший преданный занят, если взять духовного учителя. Даже если он и не духовный учитель, а просто является старшим по должности, старшим по инициации. Духовный наставник. Наставник, но если он имеет время. Обычно такого рода наставники являются занятыми людьми, и у них не хватает времени для того, чтобы заниматься с каждым конкретно. И поэтому должен быть еще кто-то, какая-то еще такая инстанция, которая бы разбирала хотя бы вот эти вот самые общие, так сказать, основания для неудовлетворенности и для каких-то жалоб и переживаний. То есть, можно сказать, должна существовать служба скорой помощи. Да, должна существовать служба скорой помощи, которую не могут, скажем, если есть профессора, то они не могут на каждый вызов выезжать. Но должна быть и скорая помощь, которая выезжает на каждый случай. Вот. Поэтому эта служба могла бы, так сказать, просто заниматься первой помощью. То есть вот мы сделали, мы немножко почистили этому человеку ум. Теперь он может, уже понимая, что он, может быть, как-то неправильно себя вел, как-то неправильно он поступал, он может уже получить какие-то более глубокие духовные наставления вот от старших преданных. Но если у него желание до этого получать их, что он думает, что он не согласен, он, может быть, не соглашается с ним в ряде вопросов. И поэтому он даже и не стремится этого делать. Но если мы немножечко дадим ему посмотреть на себя со стороны, то возможно, что у него появится желание, вот, так сказать, усилится его качество санатана-дхарма. То есть он станет в высшей степени бхактом. И это качество бхакты, в общем-то, поможет ему взаимодействовать как со старшими, так и с младшими. Вот. Николай Борисович, насколько я вот сейчас в разговоре с вами, в беседе с вами, я все больше и больше понимаю и осознаю, что роль практического психолога очень ответственна. Да. Это, по существу, роль духовного наставника, не правда ли? И это требует от человека, от личности, который берет на себя эту ответственность, очень высоких качеств, и человеческих качеств, и высокого уровня духовного развития. Не правда ли? И в данном случае, вот я и говорю, потому что люди привыкли, они доверяют духовным учителям, они воспринимают их как действительно врачей, которые избавляют нас от материального загрязнения, от всякого рода болезней, материальной привязанности и так далее. И, собственно, практический психолог берет на себя в какой-то степени ту же самую роль. Я права или нет? Вы знаете, нельзя преувеличивать эту роль, потому что эта роль, конечно, не является ролью духовного учителя. Вот, роль духовного учителя, она самостоятельна, многогранна, по-своему ответственна и возвышенна. Что касается роли практического психолога, она также ответственна и она также необходима, но по-своему. То есть это не роль духовного учителя. Мы не можем сказать, что психолог может заменить духовного учителя. Духовного учителя никто не может заменить. Духовным учителем может быть только сам духовный учитель. Но дело в том, что есть вещи, с которыми духовный учитель подчас даже и, может быть, не станет заниматься, отдавая это как бы нам для нашего размышления, для нашей работы. В конце концов, будучи учениками, мы не можем быть просто придатком к духовному учителю и, скажем, просто, так сказать, стремиться получать некие наставления на каждый день. То есть действовать, вот если нет наставлений, то получается, что мы парализованы. Но у нас могут быть и различного рода трудности, и различного рода конфликты. И лучше всего, если мы радуем духовного учителя, сообщаем ему, рапортуем, что называется, о наших достижениях. Но если мы все время говорим, что у нас плохо, не получается, как это сделать, то это не есть правильное, может быть, отношение к духовному учителю, потому что есть определенный кодекс отношения к духовному учителю, когда все-таки мы должны служить духовному учителю, мы не должны превращать духовного учителя в слугу самих себя. Вот. А так может получиться, если мы будем по каждому поводу стремиться духовный учитель получить какую бы то ни было информацию о том, как нам действовать. Это получается совсем другая роль. Мы выполняем не его миссию, а он, наоборот, тащит нас и выполняет нашу миссию. Но вот психолог может себе позволить этого. Он не является духовным учителем, и он может себе позволить в какое-то время, на какой-то отрезок времени тащить этого человека. Буквально его тащить. Вот как вот в фильмах там показывается, что из боя там вытаскивают раненого солдата. Вот так он на своих плечах и тащит его. И он тащит его, помогает ему встать на ноги и понять, в чем же причина его ошибок. И разобраться. Да. Например, многие считают, что вот почему на меня сваливается так много несчастий, бед, страданий. И надо просто помочь человеку понять, что то, что на нас сваливается, очень часто делается для нашего же блага. Не правда ли? Да, да. Ну, конечно, можно так говорить, но лучше вот я могу привести пример, как я, расскажем, работал. У меня была такая достаточно определенная такая практика, может быть, я не каждый день занимался этим, но все равно. И у меня была определенная практика в Бомбее. И в той мере, в какой я вообще мог помогать, вот на том уровне языка, который у меня был, я помогал. Я вот помню, что был один преданный такой, он даже был старше меня по инициации, он был из Филиппин. И у него была такая полоса, то есть вот одна из полос его жизни была такая, что он очень сильно страдал. То есть ему почему-то ничего не удавалось. Все его ругали, он делал не то, что надо. Вот. И он очень он очень отчаялся, так сказать, от этого всего процесса. И вот в таком положении я его нашел. И я, конечно, не стал ему говорить, что это все его ум. Я просто стал ему объяснять, вот что шаг за шагом он делает. Вот я стал ему задавать вопросы, он отвечал на них. Я ему пытался показать, вот как пошагово, вот он делал, где ошибка коренится. Вот. И он действительно это воспринял, он увидел эти ошибки, он это все связал в целое, и на следующее утро он уже улыбался, он, в принципе, был очень счастлив, он что-то понял очень важное. И таким образом мне вот удавалось ему несколько раз помогать. Ну, также моими клиентами были другие преданные. Но вот это мне запомнился больше всего. Этот филиппинец, он запомнился мне больше всего, потому что он очень был таким благодарным клиентом. Он, так сказать, сразу как-то реагировал на вот нашу работу осознанием. И это осознание, он давал ему какие-то силы, оно облегчало его положение. В общем, вселяло в него оптимизм. Если вот это будет вот такой работой, и здесь, в Москве или в других где-то местах в России, то, конечно, я буду думать, что практическая психология необходима, и нужно ее развивать. Спасибо вам большое, Николай Борисович. Я вам очень признательна и желаю вам успеха в вашей деятельности. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Я хочу вам напомнить, что на мои вопросы отвечал кандидат психологических наук Николай Борисович Шкопоров. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу нашей беседы, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес 123-308, абонентный ящик 29. А теперь мы прощаемся с вами. Дорогие друзья, мне бы очень приятно было сообщить вам некоторые вещи из нашей практической психологии. И если у вас появится желание обратиться с какими-то вопросами в эту рубрику и конкретно ко мне, то я буду очень рад этому обращению и постараюсь вам помочь. Еще раз спасибо. Всего вам доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Давидаси.